Спасибо, мои дорогие. Спасибо за ваши новогодние аплодисменты, за вашу доброту и симпатию, за вашу любовь. О, бутылочка шампанского. В подарок мне. О, бог мой, еще одна. Еще! Я сопьюсь с вами! О, сколько цветов! Итак, дамы и господа, спасибо вам за подарки и цветы, которые обычно поджидают меня на выходе из офиса «Серебряного дождя». Спасибо за вашу любовь, за внимание, за вашу ошеломительную наивность, за ваш трепет и интерес к моей скромной и, тем не менее, несомненно, выдающейся персоне, к моей истории болезни, к моему нелепому и абсолютно безответственному дурачеству. Спасибо за ваши звонки. Вот оно. Мое очередное чувственно-стильное и скандально известное лайв-шоу, название которого и так уже всем известно. Итак, готовьтесь, дамы и господа. Как вы все уже знаете, это развлечение для взрослых, для людей, которых ничем уже, в общем-то, и не удивишь, для зрелых и опытных, которые понимают, почем фунт лиха, для людей, так сказать, со зрелой сентиментальностью. Поэтому я и не беспокоюсь о том, что поколеблю вашу и без того поколебленную современной информационной машиной психику. И тем более, что свою аудиторию я уже, судя по всему, нашел, и все, кого мое чувственно-эмоциональное помешательство настораживает, пугает или оскорбляет, уже перевели приемники на другую волну. И я имею право начать. Итак, дамы и господа, глядя на меня сегодняшнюю, хочется воскликнуть словами вашего легендарного поэта: «Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя, богатыри, не вы». Но ближе к делу. Итак, вот она, холодная декабрьская ночь 1915 года. И вот он, грязный тротуар одного знаменитого города, на котором рожает женщина. Рожает долго и крайне неэстетично. Роды, как вы все знаете, вообще довольно неэстетичное зрелище. И вот она, моя маленькая головка, медленно протискивающаяся сквозь тиски самого святого и самого грешного органа, совершенно молчаливая, ни одного звука, с плотно сжатыми губками. Вы видите эту картину? Смотрите, эта девочка такая хорошенькая. Новорожденную ослабленная мать завернет в плащ прибежавшего на ее крики полицейского и на его вопрос: «Как назовешь?», скинув на него темные, абсолютно холодные глаза, как-то вскользь и абсолютно не по-матерински произнесет имя, которое вам и предстоит сегодня назвать. Итак, дамы и господа, внимание! Сегодня я представляю вашему чуткому слуху шедевр любовной лирики, потрясающую, эпическую по своему размаху и силе легенду. Увеличьте громкость своих приемников и замрите. В эфире Silver Rain, знаменитое лайв-шоу от сумасшедшего бездельника и лоботряса, самого дурака-стого дурака из возможных, от ненормального и, тем не менее, наверное, самого нормального представителя нашего с вами шоу-бизнеса. Одним словом, шоу-тайм, дамы и господа! Среда. Реклама на «Серебряном дожде». Кстати, 750 монет в минуту выпускает пресс для штамповки мелочи на Московском монетном дворе. Удивительное рядом. Реклама на «Серебряном дожде». 191-9787. Это Эдди Мерфи. Патриси Кас. Зигмунд Фрейд. Сальвадор Дали. Арнольд Шварценеггер. Это Ленин. В какой же роли он сегодня? Отвечайте. Автоответчик Франки Шоу 946-21-80. Здравствуйте. Меня зовут Антон. Да, Антон. Мы сегодня в роли Мерлин Монро. Мерлин Монро. Великолепно. Дальше. С Новым годом, дорогой. С Новым годом. Я думаю, что это Эдит Пиаф. Эдит Пиаф, спасибо за версию. Дальше. Эдит Пиаф. Опять Эдит Пиаф. Великолепно. 20. Спасибо вам, дамы и господа. Продолжаем. Итак, вот она, я. Родившаяся в семье бродячих циркачей, абсолютно ненужная ни отцу, ни матери, и сразу же после появления на свет отданная на воспитание в деревню к деду с бабкой. Нельзя сказать, что они обрадовались моему появлению. Но, по крайней мере, не отшвырнули. Важно сказать, что их представления об уходе за детьми были довольно своеобразными. Питались мы преимущественно виноградным вином, правда, для меня его в виде исключения иногда разбавляли молоком. Старики, конечно же, слышали что-то о вреде микробов, но были твердо уверены, что микробы боятся грязи. И потому, чтобы не навредить здоровью младенца, принципиально ни меня не мыли. Когда же старики умерли, сироту забрала к себе сердобольная Луиза, некая кухарка из публичного дома. В этом довольно чистоплотном заведении меня наконец-то отмыли, наверное, впервые после рождения. И оказалось, что под коркой грязи скрывается чудесное белокурое существо, но, увы, абсолютно слепое. Выяснилось также, что в первые же месяцы жизни у меня стала развиваться катаракта вследствие занесенной при родах инфекции. Но ни родители, ни дед с бабкой этого просто не заметили. Ну, лежит себе и лежит, молчит и молчит. И вот в один прекрасный день сотрудницы дома терпимости, как водится, очень набожные, искренне верившие в чудеса, смыли косметику, закрыли свою контору и во главе со своей хозяйкой отправились в церковь. Там они провели целый день в молитвах, прося всех святых исцелить слепую девочку. И, вернувшись домой, благополучно занялись привычным делом, решив, что исцеление непременно произойдет в день одного из святых. Но в день святого Людовика, как все ждали, ничего не произошло. Не произошло и на день святого Доминика, и на день святого Эммануила, и святой Климент ничего не смог сделать. А вот на день святой Терезы я вдруг встала со стула, сама подошла к столу и взяла корку хлеба. «Девочки, девочки, вы видели?» «А что такое?» «Ну вот, только что наша слепышка сама взяла корку со стола. Вы видели?» «Да нет, не может быть!» «Да посмотрите!» «Что, правда?» «Неужто наши молитвы сбылись?» И тут началось... Объятием и поцелуем не было конца. Виск, щебет, смех. Меня стали все щупать, подбрасывать, просить посмотреть туда и туда, пойти и принести то-то и это. Да, это действительно было неоспоримым доказательством существования чуда. Слепышка прозрела! На самом деле, скажу вам по секрету, медицина начала 20 века уже знала, что это был случай обычного рассасывания катаракты в период человеческого роста. Такие примеры известны науке, хотя и встречаются чрезвычайно редко, но разве для счастливых проституток, обретших веру в чудеса молитвы, это было важно? Итак, дамы и господа, вот она я. Чудом прозревшая, та, на которую молится теперь весь публичный дом. И со всего города приходят люди посмотреть на милость Господню. Икона, гордость, радость и смысл жизни простых проституток. Потом еще один всплеск эйфории. Уже общенационального значения. Кончилась война, вернулись мужчины, работы. Прибавилось. Вернулся также и мой отец, бывший акробат. Я начинаю работать вместе с ним на улице. Отец демонстрировал разные трюки. Я же зазывала и собирала деньги. Потом потихоньку начала подпевать, как бы аккомпанируя отцу в его номерах. Людям это нравилось, они умилялись на маленькую девочку и платили довольно щедро, так я и жила, терпя время от времени крикливых мачех, а в паузах между ними отбиваясь, а иногда и не отбиваясь, от пьяных отцовских приставаний. Ну, довольно впечатляющее начало, не правда ли? Ваши версии. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Play the glad night, come on, join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. Gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three and four, the band's going. We're gonna rock, rock, rock. Фрэнки Шоу. Каждую среду на Silver Rain Radio. Здрасте, здрасте. Здрасте, здрасте. Здравствуйте. Алло, добрый день, это Эдит Пиаф. Добрый день, Эдит Пиаф. Великолепно, Лариса, спасибо. Дальше. Меня зовут Светлана. Да. Поздравляю с праздниками. Спасибо взаимно. Наступающим. Спасибо. А в роли вы сегодня 100% в роли Эдит Пиаф. Стопудово Эдит Пиаф. Так, возможно, да, дальше. Это Арита Фрэнк. Арита Фрэнкин, великолепно. Великолепно, Андрей, оригинальный ответ. По крайней мере, вы выбиваетесь из общего строя. Итак, дамы и господа, вот мне уже 14 лет. И после очередного пьяного домогательства своего отца я сбегаю из дома и начинаю, так сказать, сольную карьеру, зарабатывая примерно по 300 старых франков в день. Этих денег мне вполне хватало, чтобы оплачивать комнату в ужасной гостинице, покупать одежду, когда от старой начинала отваливаться грязь, и не испытывать недостатка в вине и консервах. Да. В это трудно поверить, но я даже и не думала о том, что вещи можно стирать, из продуктов готовить горячую еду, а посуду мыть. Таковы были мои университеты. Мужчины в моей жизни появились, естественно, очень рано. Они переняли эстафету практически сразу после моего отца. Влюблялась я регулярно. И так же регулярно меняла одних на других, и так будет всю мою жизнь. Не будет исключением и отец моего единственного ребенка. Я познакомлюсь с ним, когда мне будет 17. Он случайно наедет на меня на своем велосипеде, я упаду, разобью коленку, он отвезет меня домой и в этот же час окажется в моей постели. Второго акта любви так и не состоится, а через год, или сколько там положено для вынашивания ребенка, в этой же постели окажется и моя новорожденная Сесель. Рождение девочки не изменит мою жизнь, я буду продолжать петь каждую ночь, теперь уже в дешевеньком кабаре «Ле Пен». У меня по-прежнему много приятелей, особенно среди солдат и матросов. В доме постоянные мужчины, шум, песни, сигаретный дым и спиртное. Новорожденная девочка, естественно, не выдерживает такой атмосферы постоянного голода и невнимания. В какой-то момент ее сильно продувает, она заболевает менингитом и умирает. Да. Ее смерть не вызовет у меня особых эмоций, но хоронить ее было не на что. И недолго думая, я отправлюсь на бульвар, и через 10 минут я уже буду стоять в номере отеля перед одним солидным джентльменом, который, суетливо снимая брюки, спросит меня: «Послушай, а ведь ты явно несовершеннолетняя, а? Зачем занимаешься-то этим?» «Надо похоронить дочь», — отвечаю я, быстро скидывая легкое платьице. «Не хватает 10 франков». Мужчина мгновенно изменится в лице, натянет брюки, выругается, потом закурит, достанет из портмоне крупную купюру и как-то нервно вложит ее мне в руку. Потом нальет себе и мне дорогого коньяка. Я, увидя цифру на банкноте, начну рассыпаться в благодарностях, буду просить его воспользоваться мной. Но он почему-то откажется. И я начну рассказывать ему о себе. Не знаю почему, просто начну рассказывать о своей жизни. Буду говорить, что больше всего на свете люблю петь, что пою с детства и что обязательно стану великой, что очень скоро у меня будет белый автомобиль и черный шофер-негр. Я буду рассыпаться соловьиными трелями целый час. Мужчина не будет меня перебивать, будет только смотреть и курить. Потом я замолчу. В воздухе повиснет неловкая пауза, и я уже соберусь уйти, как мужчина вдруг окликнет меня, напишет что-то на бумажке, протянет мне и брезгливо вытолкнет за дверь. На улице я прочту то, что написано, и присяду от изумления. Это будет адрес и имя владельца кабаре на Елисейских полях. Что это? Он что, решил попробовать меня как певицу? Подумаю я. О, святая Тереза, ты опять мне помогаешь. Ваши мерси, дамы и господа. Мой дешевый. I wanna see you dancing like Фрэнки Шоу. Каждую среду на Silver Rain Radio. Здрасте, здрасте, здрасте, здрасте, здравствуйте, здрасте, здравствуйте, здравствуйте. Константин, мать Тереза. Мать Тереза, великолепно, спасибо. Дальше. Это Элла Фицджеральд. Элла Фицджеральд, великолепно, да, разогрелись, дамы и господа. Это мать Тереза. Мать Тереза, опять. Спасибо. Итак, дамы и господа, вот она я. Чумазая заморашка, с неотвратимой верой в свое великое будущее, как говорится, в одну ночь, сразу после дебюта в мюзик-холле АБЦ, просыпаюсь знаменитой. Да, это был фурор фуроров. Можно сказать, что здесь, на Елисейских полях, я родилась второй раз. Нет, это было не просто чудо. В мое время известность на сцене приобреталась не только за счет ловких продюсеров и имиджмейкеров. Телевидения еще не было, пластинки были приложением, микрофоном тоже не пользовались, и пение требовало совсем другой техники. Исполнители должны были обладать мощным темпераментом и, как ни странно, голосом. А попробуйте-ка прошептать с чувством «я тебя люблю» залу, где сидит 2000 человек. А я с опытом улично-площадного пения умела это делать виртуозно. Итак, дамы и господа, годы нищеты и грязи остались позади. Задиристым вульгарным маршем на мою родину начинает обрушиваться 13 июня 40-го года, начинается Вторая мировая. Основными посетителями мюзик-холлов становятся немецкие офицеры, я пою для них в Мулен-Руж. И тем не менее добиваюсь разрешения выезжать с концертами в лагеря для военнопленных. После войны меня настигают бурные романы с Ивом Монтаном, Раймоном Ассо, с Полем Мерисом, Жаком Пеле и Жаном Кокто, в пьесах которого я играю главные роли и пою. Да, ходит легенда о количестве мужчин, прошедших через меня. И никому неизвестные легионеры и знаменитости, всех в своем дерзком и ненасытном стиле я бросала сама, и лишь один единственный мужчина, самый дорогой и самый любимый, оставил меня сам. Его звали Марсель. Он объявился в моей жизни во время моих гастролей в Америке и совершенно не произвел на меня впечатления тогда. И тем не менее, я совсем не знаю почему, но я согласилась поужинать с ним. И вот мы уже входим в павильон, самый шикарный ресторан Нью-Йорка тех лет. И так начинается мое самое мощное жизненное испытание. Я ревновала его ко всему, что разлучало нас хотя бы ненадолго. Марсель разрывался между своей старой семьей, нашей любовью и тренировками. Он был довольно успешным боксером и приближался бой за звание чемпиона мира. Его стали забрасывать письмами с угрозами, но я знала, что делать. Я пошла в церковь и с пылающим сердцем поставила перед иконой святой Терезы, моей святой Терезы, все свечи, которые там нашлись. Святой, вероятно, убедила искренность моих молитв, и 21 сентября 48 года француз Марсель Сардан выигрывает бой за звание чемпиона мира у американца Тони Заля. Опять чудо? Да. Простое чудо. Каждый из вас, я уверена, поймет меня. Мы страстно стремились в объятия друг друга. Марсель заказал билет на пароход, но я не хотела ждать, и марокканский бомбардир летит ко мне на самолете. Я еду в аэропорт, но самолет задерживается. Ну, всего лишь на час. Потом объявляют, что на два. Потом на сутки. И вот он, легендарный финал, дамы и господа. Финал одной из самых знаменитых и самых романтических любовных песен в истории человечества. Спустя сутки выясняется, что самолет, на котором летело мое сердце, потерпел крушение. Ladies and gentlemen, вам нужно видеть эту сцену. Ужасающий крик поверг в смятение зал аэропорта. Ко мне на протяжении долгих 6 часов не могли подойти ни один сотрудник аэропорта, ни один полицейский. Я швыряла в них креслами и мусорными бачками. Рвала на себя одежду и волосы, разбивала витрины, извергая из себя чудовищную брань, проклятия и угрозы. После чего легендарную диву, выбившуюся из сил, упаковали в смирительную рубашку и отвезли в больницу при аэропорте, где я откачивали более месяца. Ну, как вам такой сценарий? Вы слушаете «Серебряный дождь». Кстати, 10 рулонов туалетной бумаги как утверждалось, редкой прочности, изготовленные в 1900 году, были проданы спустя 92 года за 176 фунтов стерлингов. Удивительное рядом. Реклама на серебряном дожде. 191-9787. Это Эдди Мерфи. Патриси Кас. Зигмунд Фрейд. Сальвадор Дали. Арнольд Шварценеггер. Это Ленин. В какой же роли он сегодня? Отвечайте. Автоответчик Франки Шоу 946-2180. Здравствуйте. Это Катя, это Мири Матье. Мири Матье. Великолепно, Катя. Следующая версия. Алло, меня зовут Артур. Да, Артур. Да, на мой взгляд, Мерлин Монро. Мерлин Монро. Было уже. Спасибо. Меня дальше. Михаил. Да, Михаил. Мерлин Дитрих. Великолепный вкус, Михаил. Итак, дамы и господа. Вот она я. После известия о смерти своего возлюбленного лежу в больнице, белая как смерть, с сознанием того, что у меня остались только его фотографии, только его образ, только воспоминания о его невероятно сильных и нежных одновременно руках, только тяжелейшая депрессия, коньяк и шотландское виски. Маэстро, будьте добры, соответствующую музыку. Меня начинает терзать нестерпимая ностальгия, тянет туда, где я начинала. Одевшись в старье, я выхожу на улицы, пою и радуюсь, как ребенок, тому, что меня никто не узнает. Домой возвращаюсь почти ползком, пьяная в хлам, приводя с собой мужчин, имен которых к утру не могу даже вспомнить. Тоска по Марселю, казалось, убила во мне всю веру и все желания, но горевала о нем не одна я. На другом конце света, в Африке, жила еще одна женщина, его жена Маринетта Сердан. Могла ли я представить себе еще несколько месяцев назад, что буду так рада телеграмме от жены своего бывшего любовника? Прямо среди ночи я сажусь в самолет и отправляюсь в Касабланку на встречу с ней. Тот, кто некогда разделял нас, пробуждая такие мощные приливы ревности и ненависти, теперь слил нас воедино. Мы сидим, обнявшись несколько часов, и общие слезы делают нас подругами на всю оставшуюся жизнь. Да, время, как известно, все меняет. И раны, нанесенные жизнью, рано или поздно затягиваются. Снова приходят радости, мгновения счастья. Меня уже боготворит и носит на руках весь мир. Но вот со своим очередным возлюбленным я попадаю в свою первую, потом во вторую и третью автокатастрофы. Полученные травмы, сломанные руки и ребра не представляют угрозы для жизни, но причиняют невероятную боль. Чтобы снять ее, мне начинают колоть наркотики. Вскоре я поправляюсь, боли пройдут, но наркотики останутся в моей жизни и окончательно лишат меня рассудка. Однажды под дозой я попытаюсь выброситься из окна, и только вовремя схватившие меня сзади за штанину сильные руки моей подруги Маргарит Моно спасут мне жизнь. Осознав, что я уже не могу обходиться без морфия, я решусь на лечение. Оно состояло, как вам известно, наверное, в том, что наркомана закрывают в комнате с зарешоченными окнами и дают ему наркотик, ежедневно уменьшая дозу. В определенный момент начинается ломка, больного привязывают к кровати и оставляют. По такому сценарию лечили и Рэя Чарльза, и Лайзу Минелли. Так лечат и меня. В итоге от наркотиков меня вылечат. Но от депрессии и алкоголизма нет. Уж простите. Итак, дамы и господа, пройдя огромный путь длиною в довольно короткую жизнь, я могу сказать, что от сумасшествия и смерти меня спасла, конечно же, сцена. Люди прощали мне все. Срывающийся голос, безвкусный облик, нетрезвую походку, пошлые шутки и плевки. И никакие мои выходки, перегибы и экстравагантность уже не могли отнять у меня величие и титул первой певицы великой страны. Народ ведь не дарит свою любовь случайным людям. Он любил меня, потому что знал, видел, слышал, чувствовал, что я родом из его самых глубоких чувств, ухожу корнями в самые тайные его основания. И он платил мне взаимностью. Любил меня преданно, как говорится, навсегда. Шоу каждую среду на Silver Rain Radio. Здравствуйте, Фрэнки. Да. К сожалению, опять с опозданием констатирую, что вы сегодня в роли воробушка. Воробушка. Спасибо. Мне дальше. Кажется, это Эдит Пиаф. Эдит Пиаф, великолепно. Спасибо. Дальше. Зовут Александр. Да, Александр. Эдит Пиаф. Эдит Пиаф. На какое настойчивое единодушие. Итак, дамы и господа, сегодня я певица и актриса. В одной из песен, которые есть такие слова, она была вся черная от грехов. Это про меня. Да, моей школой, институтом и консерваторией была улица. Моей интуицией было мое жадное до любовной вибрации сердце. Я не знала ни семьи, ни материнских ласк, ни отцовской поддержки. С 10 лет зарабатывала деньги сама, кормя и одевая огромное количество нахлебников мужчин, которые не хотели работать. Алкоголь и венерические болезни были моими постоянными спутниками. И вот мне уже 40 лет. Содержание алкоголя в крови достигает такой степени концентрации, что я пьянею даже от глотка пива. Я прячу бутылки со спиртным в самых неожиданных местах квартиры, даже в туалете. Иногда неожиданно выскакиваю на ночную прогулку по ночным барам, угощаю засидевшихся завсегдатаев. В какой-то момент, еще не потеряв над собой контроль, начинаю петь. Невольные слушатели поощрительно аплодируют и хохочут. «Ха! Смотри, как классно пародирует!» Никто не верит, что это я и есть. А на рассвете в моей квартире раздается телефонный звонок, и какой-нибудь бармен требует от прислуги: «Немедленно приезжайте за своей мадам! Уже 6 часов!» Мы закрываемся, а она не хочет уходить и орет: «Возьми меня, возьми меня!» Захватите, кстати, чековую книжку, за мадам порядочно записано. И вот в ночь, когда меня окружило полчище скользких волосатых сороконожек, стало очевидно, что я допилась. Что у меня белая горячка. Как бы смешно это ни звучало. Выходя на сцену, я веду себя крайне непредсказуемо, ругаюсь, плюю в музыкантов, путаюсь в кулисах. В сумбурном дурмане пою слова, не имеющие никакого смысла. Иногда чувствую, что подо мною ходит пол ходуном. И чтобы не упасть, я хватаюсь за микрофон, но он тоже раскачивается, будто мачта в бурю. И эти приступы случаются все чаще и чаще. Я не слышу музыкантов, периодически срываю голос. Но публика все равно аплодирует мне. Не знаю почему. И тянет ко мне свои руки, и забрасывает цветами. В итоге больницы и мои побеги из них все чаще сменяют друг друга, пока мой образ жизни не приводит меня к раку. С ним тягаться, как вам всем известно, уже бесполезно. И все же, вопреки всем несчастьям, я не перестаю пить, петь и любить. И теперь уже все равно. На полную катушку. Ваши версии. A tavern where we pushing by us, past our starry notions on the way. If by chance I'd see you in the tavern, we'd smile at one another and we'd say. Франсуа Корнюэль, психотерапевт. Нант, Франция. Он родом из нас самих, из наших ночных снов, фантазий, желаний и надежд. Он соткан из нашего страха и страдания, из нашего бегства. С одной стороны, он великий идеалист. С другой, великий циник и трагик, комик и шут. Каждую среду в 20.00 Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Это Лайза Минелли. Лайза Минелли, спасибо. Это Эдит Пиаф. Эдит Пиаф, великолепно, спасибо. Здравствуйте, меня зовут Надежда. Да, Надежда. Эдит Пиаф. Эдит Пиаф. Итак, дамы и господа. Сегодня эта чья беспорядочная жизнь вряд ли заслуживает подражания. И все же... как и многое в этом странном и таком путанно парадоксальном мире. Это не делает меня менее великой, верно? Дело в том, что для моего так самозабвенно любящего меня народа я всегда воплощала любовь. Ту самую, которая все оправдывает, все скрепляет и все прощает. Я каждый раз, выходя на сцену, чувствовала, что у меня все разрывается внутри от этой... странные вибрации, и кричит, и стонет. Не знаю, как это объяснить. Ну, просто таков мой образ. И мой зритель не думает в момент, когда слышит мои песни. Он как под дых получает то, о чем я пою. Да, вам покажется это безумием, но я выходила на сцену, даже когда не могла разжать скованных артритом рук. Не уходила с нее, даже теряя голос. Итак, дамы и господа. Сегодня я женщина, которая к своим 46 годам волею Господней была обречена пережить 4 автомобильные катастрофы, попытку самоубийства, 3 гепатические комы, 4 курса дезинтоксикации, приступ безумия, 2 приступа белой горячки, 7 операций, Первую и Вторую мировые войны, 2 бронхопневмонии и внезапно обнаруженный рак. Какой роскошный букет. Перед смертью я буду весить всего 33 килограмма. Буду искорежена артритом, ноги мои высохнут, колени распухнут, я почти облысею, лицо вздуется, но на нем по-прежнему будут сиять 2 изумруда, мои огромные, полные любви глаза. В своем обычном стиле я оставлю этот мир, а вместе с ним и своего молодого мужа Теофаниса Ламбукаса в конце сентября 63-го года. В этот день с отеком легких меня отвезут в клинику. 5 дней будет длиться кома, которая сменится безобразным с точки зрения внешнего наблюдателя безумием, в течение которого я в бессознательном состоянии буду воображать себя на сцене и биться о постели 5-5-5 день и ночь на протяжении 2 недель. Никто не будет видеть моего последнего зрителя, и только я одна буду знать, для кого я пою. В старых романах этого жуткого персонажа было принято изображать с косой в черном балахоне. Он вежливо попросил меня о том, чтобы я спела, и для него тоже. Я не смогла ему отказать, и он заслушается и забудет про время. Голос мой будет звучать путанно и визгливо, но джентльмен в черном балахоне будет слушать и слушать, а я буду петь и петь. Целых 2 недели, не зная отдыха и пищи. Он положит свою руку на мои глаза 11 октября 1963 года. И потом мы молча пойдем с ним туда, куда я так жадно стремилась всю свою жизнь. Суетливый и вечно бурлящий Париж на несколько дней просто исчезнет с карты мира, потому что все сердца этого знаменитого города мощной скорбной пульсацией будут сотрясать землю кладбища Пер-Лашес, Несметные толпы французов и гостей со всего мира тоненькой струйкой будут просачиваться мимо военного эскорта, чтобы разглядеть в огромном гробу затерявшееся в нем маленькое тело парижского воробушка. Итак, дамы и господа, наверное, так и нужно петь, задумается кто-то. Но можно ли вынести такую жизнь, чтобы так петь? Ну, чей образ мы примеряем на себя сегодня? В некоторых частях государства Малайзия женщины содержат гаремы мужчин. Удивительное рядом. Реклама на серебряном дожде. 191-9787. Итак, дамы и господа, пришло время торжественного провозглашения призера нашей сегодняшней игры. Внимание, звонков было 94, из них 63 правильных, но был, естественно, самый первый, который поступил в мой банк звонков в 20 часов 6 минут. Не знаю, как это получилось. Итак, внимание, слушаем автоответчик. Здрасте. С Новым годом, дорогой Фрэнк. Спасибо. Я думаю, что это GTA. Ваше имя? Меня зовут Виктор. Эдит Пиаф! Национальное достояние Франции. Ну, кто посмеет сказать, что роль не удалась? Конечно же, первый, кто произнес имя Эдит Пиаф, абсолютно прав. Это многоуважаемый Виктор, чей телефон начинается на 149. Итак, внимание, дамы и господа. На прошлой программе была заложена приятная традиция. Теперь в конце каждой программы я буду звонить нашему победителю и вступать с ним в непосредственный акт общения. Вот наш победитель должен быть уже на связи. Алло! Добрый вечер, Виктор. Да. Во-первых, взаимно поздравляю вас со всеми праздниками. Поздравляю и вас, Фрэнк, и радиостанцию «Серебряный дождь», и всех радиослушателей. Традиционный вопрос. Что навело вас на мое сегодняшнее имя? Когда вы поняли, почему вы умудрились позвонить в 6 минут? Я фактически еще ничего не сказал. Как это получилось? Дело в том, что вы сказали в самом начале, что она родилась в 1915 году и родилась буквально на тротуаре, во всех смыслах этого слова. Ага. Я когда-то давно читал книгу Эдит Пиаф под названием «На балу удачи», и вот в нужный момент как раз вспомнил эту информацию. Ну, как говорится, читайте книги, господа. И последнее, как вам сегодняшнее шоу, как говорится, время комплиментов? Нет слов, одни эмоции. Причем в превосходной степени. Спасибо огромное, спасибо, доброе слово, как вам говорится. Вам пора дать уже народного артиста. Спасибо. Да-да, услышит Господь ваши молитвы. Итак, дорогой Виктор, что за приз вы получаете из рук самой Эдит Пиаф? Я уверен, вы уже знаете. Это безумный, стильный, вибрирующий, каплевидной формы, обтекаемый прозрачный будильник с бессмертным логотипом Silver Rain Radio. Как получить этот приз, вы тоже, я уверен, уже знаете. Добро пожаловать в наш новый офис. А теперь... Ваше безудержное сердцебиение, дамы и господа, представьте на сцене меня одну в простом черном платье в луче магического прожектора. Ladies and gentlemen, слушайте и заслушайтесь. Эдит Пиаф. Allez, venez, dire, vous asseoir à... when the way the things go on, and soon I'll hear ring the call, but I miss you most of all, my darling, when all хотят играть разные роли. Я думаю, это здорово. Я не могу этого понять. Глупость, не более. Абсурд. Я думаю, что даже смерть для Фрэнки игра. Всего лишь смена ролей. Я люблю тебя, Фрэнки. Фрэнки Шоу. До встречи в следующую среду. Спасибо, дамы и господа. В какой же роли я явлюсь к вам в следующий раз? Ох, ох, ох, дамы и господа, этому моему персонажу лучше было бы сидеть в тюрьме. Хотя я из нее фактически и не вылезаю. По большому счету, если бы я не имел возможности выбрасывать свой гипертрофированный темперамент на вас, на моих драгоценных зрителей, я был бы стопроцентным преступником. Это уж точно. Энергия, которая брызжет из меня во всех направлениях, сбивает людей с ног. Убийственная взрывоопасность и хлесткая, безвкусная цыганщина моих шоу выделяет меня на фоне других звезд, как всполох кометы. Выделяется на фоне мирно мерцающих небесных бриллиантов. Кем я приду к вам в следующий раз? Вот загадка. Итак, в ближайшую среду в 20:00 я представлю вам одну из самых взрывоопасных ролей своей коллекции. Теперь прощайте и помните, мысль материальна. И в кого бы мы ни играли сегодня, самое интересное то, в кого мы будем играть завтра. Господи, храни сумасшедших. Фрэнки Шоу. Каждую среду на Silver Rain Radio. Вы слушаете «Серебряный дождь».